Вторая Паралипоменон, глава 13. 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриилова из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, а Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных храбрых. И стал Авия на вершине горы Семараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам, и все израильтяне! Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек ему и сыновьям его по завету соли вечному? Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Иеровоама, сына Соломонова. Иеровоам же был молод и слаб сердцем и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господне в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с 7 овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли его. И Господу служат священники, сыны Ааронова и левиты при своем деле. И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистым, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем постановление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом отцов наших, ибо не получите успеха». Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеи, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва, и спереди, и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян перед лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилева от иудеев, и предал их Бог в руки их. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. И преследовал Авия Иеровоама, и взял у него города Вифиль, и зависящие от него города, и Ишану, и зависящие от него города, и Ефрон, и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды.